«Отлично», — сказал Голуска. «Такая активность, безусловно, будет одобрена и поощрена нашими шефами». «Я хочу пить. У вас нет какой-нибудь минеральной воды?» — спросил Крайна. «У меня все есть. Может быть, вина?» «Нет, только не вина. Я попрошу воды». Грузный Голуска без особого рвения поднялся с кресла, принес бутылку воды и стаканы. Крайна жадно выпил два полных стакана и со вздохом облегчения откинулся на спинку дивана. «Что ж, если вы желаете, я могу набросать вам общие контуры плана», — заговорил он. «Принципиально он согласован со всеми». «Конкретнее, с кем персонально? Борну это важно знать», — предупредил Голуска. «Пожалуйста». «План согласован с национальными социалистами в лице Зенкла, Рибки, Вертини, Странского. С католиками в лице Шрамика, Галы, Прохоски, Капецкого. Со словацкими демократами в лице Кочвары, Пиетора, Франека». «Понятно. Я более чем уверен, что план поддержат и правые социал-демократы. Майер — лучший друг Дртины и Рибки. И я полагаю, что в нужный момент к нам присоединятся и Майер, и заместитель премьера Тымиш. Будем надеяться на это». Крайне продолжал. «Теперь о самом плане. Его суть заключается в следующем. В целях очистки правительства от министров-коммунистов, в целях парализации и ликвидации так называемого национального фронта и национальных комитетов на местах, мы инсценируем правительственный кризис. Инсценируем, я это подчеркиваю. Начнется с того, что правительственное большинство выразит недоверие премьеру Готвальду и министрам-коммунистам. Оно выскажется против Готвальда и других коммунистов и вынудит их уйти в отставку. Мы пойдем на крайние средства. Наши министры подадут президенту письма об отставке. Как должен будет поступить президент? Предвидеть нетрудно. Мы выставим такие требования, с которыми коммунисты, пока они живы, никогда не согласятся. И мы сорвем всякие переговоры. А поскольку коммунисты не согласятся на то, чтобы премьером был, к примеру, Зенко или кто-нибудь другой из наших, то придется сформировать чиновничье правительство. Это нас на первой стадии вполне устраивает. Ведь необходимо закрепиться на первых порах, захватить в свои руки руководство государственным аппаратом. Дальше будет легче. «Какова на это точка зрения президента?» — поинтересовался Голуска. Крайне разъяснил. «Вчера он посетил Бенеша, а накануне у него были Зенкл, Шрамек, Кочвара. Бенеш гарантирует полную поддержку и полностью одобряет выработанный план действия. Бенеш заявляет, что наш маневр — вручение заявлений об отставке со стороны национальных социалистов, клерикалов и словацких демократов совершенно безопасен. Бенеш не примет отставки, а сам факт подачи заявлений поможет президенту сломить упорство Готвальда и коммунистов. Бенеш торопит с реализацией плана. Он считает, что нельзя откладывать до свободных выборов, которые неизбежно принесут победу коммунистам, еще более громкую, чем в 1946 году. Жирный Голуска, развалившись в кресле, жадно впитывал в себя каждое слово Крайны. «Гениально задумано. И как все гениальное, просто. По сути дела, все готово, и вопрос предрешен. А если учесть, что американцы и англичане окажут обещанную помощь и подтянут к западной границе свои войска, то можно с уверенностью сказать, что успех обеспечен полностью. Но что могут предпринять коммунисты во главе со своим Готвальдом, когда против них станут большинство правительства, президент, американцы, англичане. Они окажутся бессильны». «Удар мы нанесем в один день», — продолжал Крайна. «И по своей силе и внезапности он будет неотразим. Самое большее это произойдет через месяц». Крайна говорил уверенно, с полным сознанием своей непреоборимой силы, и Голуска подумал. «И такого активного делового человека я чуть не сгубил в свое время. В дикие нелепые положения иногда ставит нас жизнь». «Остающееся время, — говорил Крайна, — мы используем для того, чтобы дезорганизовать и скомпрометировать в глазах народа нынешнее правительство и национальное собрание. Мы сорвем подготовку проекта новой конституции, провалим принятие важнейших, еще не реализованных пунктов правительственной программы. Я имею в виду узаконение земельной налоговой реформы, социального страхования и прочего. Заверьте господ Сойера и Борна, что подготовительная работа в военных комиссиях нашей партии идет полным ходом. Под нашим контролем находится большинство войсковых частей и подразделений Корпуса национальной безопасности. В распоряжении нашего Союза обороны имеется достаточное количество огнестрельного оружия. Частично мы уже приступили к раздаче его по рукам. После ужина, перед тем, как покинуть виллу, Голско спросил гостя: «Что вы считаете главным в подготовительной работе?» «Строжайшую конспирацию», — твердо ответил Крайна. «Коммунисты не должны подозревать о наших намерениях, иначе...» Крайна не закончил фразу. Шофер услужливо открыл дверцу его машины. Голско сидел на конспиративной квартире Сойера в районе Грачан. Он во всех подробностях повторял сказанное Крайной, а Сойер писал депешу на имя Борна. Когда Сойер поставил последнюю точку, Голско сказал: «Мне все это чрезвычайно не нравится. Мы молодцы, ребята. С такими ведь можно горы свернуть. Самое главное, что работают они тонко и чисто. Вот что значит политический опыт». Сойер послюнил вымазанный чернилами кончик толстого пальца и вытер его о бархатную скатерть. Он поднял на Голско свои бледно-голубые немигающие глаза и охладил его энтузиазм. «Не захваливайте своих земляков, они не так уж умны и прозорливы, как вы полагаете. Конспирация, внезапность, что там еще болтал ваш Крайна?» Голско широко раскрыл свои заплывшие жиром глаза. Его коротенькие щеткообразные усики зашевелились. Сойер продолжал: «А вам известно, что говорил Готвальд на пленуме ЦК своей партии совсем недавно, 28 ноября?» Голско молчал. «Я вам могу прочитать». Сойер достал из кармана лист бумаги и пододвинул к себе настольную лампу. «Послушайте, каковы планы реакции? Хотя реакционеры и заявляют, что у нас никто не думает о возвращении национализированного хозяйства старым владельцам, мы знаем, что реакция стремится к этому, что она хочет возврата страны к предмюнхенской обстановке. Реакция, проникая во все партии, будет стараться еще больше подорвать деятельность правительства, парламента и остальных народных органов, чтобы в определенный момент сделать правительство и парламент совершенно недееспособными. Она хотела бы вызвать в удобный момент правительственный кризис и предпринять попытку создать чиновничье правительство. С политической точки зрения этот шаг нужно было бы оценить как попытку реакционного путча, как попытку реакционного государственного переворота. Для этого нужно быть готовым к тому, чтобы дать реакции должный отпор, который бы сорвал ее планы». Сойер свернул лист бумаги, спрятал в карман и взглянул на Голско. «Это как же?» — пробормотал Голско. «Да вот так», — в тон ему ответил Сойер. «И так бывает всегда, если себя считают умником, а противника считают дураком. Единственное их спасение — не тянуть волынку, а немедленно бить под ложечку. Как долго можно еще планировать и болтать? Как долго можно готовиться? Если они опоздают и на этот раз, то, поверьте мне, без помощи извне, без нашего прямого вмешательства, они больше не сделают ни шагу. Борна мы не удивим этой депешей. Подумаешь, план. Дело не в плане. Этот план не новость для Борна. Его интересуют сроки, конкретные сроки. Я бы предпочел послать депешу из четырех слов. Начинаем через 2 недели. И уверяю вас, Борн завтра же прилетел бы в Прагу». Голско извлек из кармана большой клетчатый платок и гулко высморкался.